Люблю в осенних сумерках верхом скакать, не зная, где мой плащ дорожный, забыт или у грома под ремнем, ведь в Англии погоды нет надежной. Люблю я встретить на пути своем медлительный, скрипучий, осторожный, доверху полный сочных гроздей воз. У нас то был бы мусор или навоз.